полумрака улиц он выезжал на резкий свет, струившийся из танцевальных залов. Его встречал рев труп и удары литавр. Он мчался дальше, выжимая предельную скорость, как смерч несся по улицам, которые мало-помалу пустели. Новая остановка, новый всплеск веселья. Шатаясь, лепра возвращался в машину. «Куда теперь? Может, объехать гостиницы?» Он усмехнулся, погляделся в зеркало. «Ну и видик у тебя хорош!» Он полез за носовым платком, чтобы обтереть лицо, мокрое от усталости. Пальцы нащупали ключ от Евиной квартиры. «Ну что ж, подожду ее у нас дома. У нас. Вот умора!» Он стремительно понесся к дому. Бешеная скорость немного притупляла боль. Часы на щитке в машине показывали 2. Она наверняка уже вернулась. Он притормозил у тротуара и выскочил из машины. Он предпочел взбежать по лестнице, перепрыгивая сразу через несколько ступенек, так быстрее, чем на лифте. Ключ повернулся в замке. Он толкнул дверь. Нет, она еще не вернулась. Он зажег свет, медленно прошел по пустой квартире. Ну и что? Чего он ждал? Разве она не свободна тоже? Но, Господи, Ева, я этого не думал. Ты же сама сказала, что ты моя жена. Я как сейчас слышу твой голос. Я твоя жена. Лепра задыхался, захлестнутый отчаянием, сбитый им с ног. Он зажег верхний свет в спальне, посмотрел на неприбранную постель. На стуле валялся Евин халат. На коврике перед кроватью стояли ее домашние туфли. Он уставился на них так, словно они только что двигались. Мягко громыхнув, остановился лифт. Лепра, как зачарованный, сделал шаг в сторону прихожей, потом еще один. Ключ нащупывал замочную скважину. Дверь открылась. На пороге обрисовался силуэт Евы. «Ева?» Лепра говорил и двигался, как во сне. «В чем дело?» — спросила Ева. «Что с тобой?» Она не успела заслониться рукой. Он наотмашь ударил ее по лицу. Она пошатнулась, стукнулась о стену. «Этот Патрик! Кто он такой, а?» Она оттолкнула его, побежала в спальню, захлопнула дверь. Лепра вцепился в дверную ручку, налег на дверь. «Открой, открой!» И вдруг силы ему изменили. Он прижался лицом к створке двери, руки его слепо шарили по деревянной преграде. «Открой!» — стонал он. «Ева, прости меня, я скотина. Минутами я сам себя не узнаю. Вы все виноваты, вы сами меня подстрекали, малыш Лепра, он был для вас пустым местом, открой, мне надо с тобой поговорить». Она стояла там, приложив ухо к двери. Он был уверен в этом. Она слышала каждый его вздох, каждую его мольбу. «Я не хотел тебя ударить, Ева, я искал тебя всю ночь. Ты с этим человеком, тебе этого не понять. У меня тоже, в конце концов, есть гордость. Ты меня слышишь? Ева, родная, я люблю тебя. Я неправильно вел себя с тобой. Но мы оба еще можем начать сначала». Он всем телом навалился на дверь. Ему показалось, что она подалась. Он прижался губами к дереву так, что почувствовал во рту вкус краски. «Ева, забудем все. Будем считать, что мы квиты. Согласна?» «Письмо в полицию не придет, вот увидишь. Не мешай мне поступать по-своему». Надо было спешить, чтобы она выслушала его до конца. Грудью, животом он налегал на доски, которые не мог сдвинуть с места. «Не мешай мне жить по-своему, обещаю тебе, что добьюсь успеха. Ты еще поможешь мне, Ева, ты ведь не перестанешь меня любить от того, что...» Глаза его наполнились слезами. «Я не злой человек, Ева. Я раскаиваюсь во всем». Он сполз на колени, потом растянулся на полу и увидел под дверью свет. Ничья тень не заслоняла его. За дверью никого не было. И он остался неподвижно лежать на полу. Глава 11. На рассвете, крадучись как вор, он выбрался из квартиры. Вернулся к себе и стал расхаживать по комнате, пока усталость не свалила его на кровать. но он не хотел спать, во всяком случае, до тех пор, пока не найдет выхода. Но был ли выход?